Она вспомнила про те 4 года, когда отец выплачивал алименты. Как надо было вкалывать, чтобы посылать матери дополнительные деньги. Анна Нисхоф, наверное, ужасно злилась на него за это. Да и на нее саму тоже. «Тогда до завтра», — сказала она. Выйдя из Вольво, она попала в холл отеля, как в другой мир. Рождественское украшение с золотыми яблоками и белыми ангелами, стулья цвета карамели, люди в приличной одежде, мягкий ковер, тепло. Видели бы они кухню на хуторе. Имели бы возможность прижать маленького поросенка к щеке и губам. Но если все станут сентиментальными и перестанут есть свинину, Туру Несхофу будет абсолютно не на что жить и не для чего. Она хотела купить ему подарок на Рождество перед отъездом. Из номера она позвонила в банк и увеличила кредит на 5000 крон. Приняла душ, сменила белье и носки, съела весь арахис и шоколад из корзиночки на письменном столе. Прогулялась в центр, купила чизбургер с колечками лука и большую пепси. Немного полистала газету, которую кто-то забыл в закусочной. Ничто ее не заинтересовало. На улице уже стемнело, небо было ясное, стоял мороз. Улицы, украшенные еловыми ветками и гирляндами, кишели людьми и машинами. Посетители закусочной заходили с пакетами, полными покупок, и прислоняли их к ножкам стульев. Она послала СМС Маргретте, сообщив, что приедет завтра. Тут же позвонила в турфирму в Осло. Надо было долго ждать ответа, и ее попросили оставить свой номер, чтобы ей перезвонили при первой возможности. Она купила кружку в виде свиньи с ручкой-хвостиком, килограмм молотого кофе, коричневую сахарную карамель на палочках и комплект шерстяного белья. Майка с длинным рукавом и длинные кальсоны, дорогая тонкая шерсть, от которой тело не чешется. В винной монополии она купила ему бутылку виски. Пока она стояла в очереди в кассу, позвонили из турагентства. Она вышла из очереди, достала билет из сумки. Места на самолет были только на пятницу. «Но мне надо домой завтра. Я выплачу полную стоимость». «Бесполезно. Только в пятницу вечером». Она вдруг поняла, что не хочет сообщать отцу, что остается еще на день. Можно погулять по городу в свое удовольствие, успокоиться, переварить новые впечатления, полежать в постели в гостинице, попивая красное вино и глядя в телевизор. Короткий отдых от всего. Положив билет в сумку, она нащупала там что-то неожиданно гладкое. Достала предмет. Оказалось, коробочка леденцов. «Господь всемогущий, Отец наш небесный, мы взываем к Тебе ради того, кто вступил в последнюю земную битву. Мы просим Тебя помочь ей подготовиться к тому, чтобы покинуть эту жизнь и предстать перед Тобой. Невзирай на ее грехи, но взирай на Сына Твоего Иисуса Христа, что умер за наши грехи, что живет и будет стоять с нами в судный день. Господи Иисусе Христе, Ты путь наш, истинная жизнь, не впусти ее в царство теней, пусть Твой Дух Сам помолится за нас». Издав вздох, который не выразить словами, но ты его услышь. Дай Анне увидеть свет твоего милосердия и проведи ее к миру. Он закрыл молитвослов и сложил руки над книгой и над ее ладонью, склонил голову и снова прикрыл глаза. Он хотел было сказать еще что-то о прощении, но подумал, что молитвы, которые он читал шепотом, несколько раз убедившись, что дверь основательно закрыта, вполне хватит. Он выполнил свой долг. Может быть, она все слышала. А если нет, то все равно долг он выполнил. Не как сын, а как человек, профессионально имеющий дело с горем и прощанием. Ничего другого дать он ей не мог, не хотел. Наоборот, это она должна открыть глаза и просить у него прощения за то, что выставила его на годы напрасного религиозного ослепления, которое казалось поначалу единственным выходом. Он знал, что она не верит в Бога. В глубине души он надеялся, что это кривое, истекающее слюной лицо, только парализованная маска поверх живого сознания, которое слышало каждое слово. В этот момент дверь со свистом отворилась. Он медленно поднял голову и открыл глаза, полагая, что это медсестра. Но оказалось, пришла дочь Тура в кожаной куртке, джинсах и черных полусапожках, с белым пакетом в руке и красным с золотыми звездочками пакетом из монополии. «Господи, ей стало хуже, раз вы...» «Нет-нет, но путь все равно один», — ответил он. «Будем надеяться, что она скоро освободится, и ей не придется вечно лежать в больнице». «Простите, что я просто само выскочила». «Что?» «Ну, я же упомянула Господа в суе, я не хотела. Я знаю, что вы...» «Все в порядке. Я поставлю здесь вещи, сбегаю в киоск за пепси. Этот сок на тележке совсем теплый». Он заглянул в пакеты. Несколько запакованных в белые рождественских подарков и бутылка виски. Как у них все сложится. Тур совсем не привык общаться ни с кем, кроме матери. И вдруг дочь. А с ней все, чего она не знает, не понимает. Бедная девочка. Надо ее напугать, чтобы она поскорее сбежала домой, прочь от этой действительности, от которой добра ей точно не будет. А еще ночью около двух звонил Эрленд, совершенно издерганный, вероятно, пьяный, нес какую-то околесицу про карму, возмездие и дурные предзнаменования, что-то о единороге. Уследить было невозможно, а на фоне звучало много чужих голосов. Чтобы остановить этот поток, Маргида рассказал, что приехала Турюн, поскольку полагал, что Эрленд ни сном, ни духом не ведает о дочери Тура. И тут же пожалел о сказанном. На другом конце провода установилась тишина. Потом, помолчав немного, Эрленд стал интересоваться, когда она родилась и на ком был женат Тур. Пришлось выкладывать ему факты, что все случилось, пока Эрленд еще жил на хуторе. Эрленд зарыдал, и Маргида тут же решил, что это из-за того, что никто ему ничего раньше не рассказывал, и теперь придется отвечать еще и за это. Но когда к Эрленду снова вернулся дар речи, он сказал, что плакал от счастья, неожиданно став дядей. И теперь он уж точно съездит в Трондхейм, раз назревает семейная встреча. Похоже, Эрленд принял что-то посильнее алкоголя, решил Маргида, раз употребил такое неподобающее для их семьи выражение. Эрленд собирался перезвонить попозже и сообщить, когда прилетает. Маргида, разумеется, понял, что попозже означает завтра утром, но удивительным образом Эрленд перезвонил через полчаса, стоило только Маргида снова заснуть, и сообщил, что заказал билет на самолет и приземлится в Трондхейме без четверти пять. Будто Маргида собирался встречать в аэропорту брата, скрывшегося 20 лет назад в неизвестном направлении и не подававшего до сих пор никаких признаков жизни, не считая ужасной открытки, посланной, очевидно, в состоянии измененного сознания. И номер в Роял Гардене Эрленд тоже заказал. Все устроил человек со странным именем, которого Маргида не разобрал, но сам этот человек не приедет. Вероятно, любовник. Маргида и не знал, что можно заказать билет на самолет и номер в отеле посреди ночи. Но, видимо, они там пользовались этим самым интернетом. У его бюро тоже был свой сайт. Фру Марстад устроила все благодаря юному племяннику, разбиравшемуся в этих делах. Она вернулась, он встал. «Сидите, сидите, я не помешаю». «Не помешаешь, конечно, но я все равно ухожу. У меня сегодня похороны в час. Много дел. Совсем молодой парень повесился». «Ой, бедняга». «Из-за любви», — уточнил он. «Осталась только коротенькая записка с просьбой его простить». «Бедные родители». «Мальчики мало общаются друг с другом, поэтому, когда переживают поражение в любви, считают, что мир рухнул». «Я плохо в этом разбираюсь». «Кстати, сегодня прилетает твой дядя. Можешь сказать об этом Туру. Остановится в Royal Garden. Ты, кажется, тоже там живешь». «Ой, мой дядя из Копенгагена? Но я улетаю сегодня». Он стал надевать пальто, ужасно долго с ним возился, делая вид, что не может найти рукав, и все это, чтобы скрыть облегчение. «Хорошо, что ты приехала», — сказал он, надеясь, что она поймет. Это он прощается. «Может, мне все-таки подождать до завтра, раз Эрленд приедет? Было бы забавно с ним познакомиться». Пожалуй, Маргида не стоило об этом упоминать. В спешке он подумал только, что не придется звонить Туру. «Ну да, может быть. Но мне пора. Счастливого Рождества». «Я вчера была на хуторе». «Это еще зачем?» «Знакомилась с животными». «Тебя интересуют животные?» «Вообще-то я только что стала совладельцем ветеринарной клиники». «Так ты ветеринар?» «Нет, только ассистент. Но выступаю с лекциями и подготовила специальную программу для проблемных собак. Собрала очень много практического материала, так что теперь я совладелец. Тур очень гордится своим хутором. Приятно посмотреть». «Это не его хутор». «То есть?» «Матери». «Но он из вас троих старший?» «Наследник, да. Но хутор никогда на него не переписывали». «Но ваша мать...» Они оба посмотрели на старуху. Та спала, издавая хлюпающий храп. «Я думала...» — продолжала Турин. «Я думала, хутор принадлежал вашему отцу, что его семья...» «Ну да. Но он не в состоянии ничего решить. Решала мать. Отец всегда делал только то, о чем его просили, а всю работу делал Тур. Но хутор не его». Она уставилась на Маргида. «Что вы хотите сказать?» — спросила она. «Только что очень много здесь неясного. Наша семья не из тех, в которых теплая атмосфера». «Я завтра еду домой, я же сказала». «Да я ни на что не намекал. В самом деле, счастливого Рождества. Было приятно. И вам того же». Когда он парковался напротив церкви, рядом с машиной Фру Марстад шел снег. Он сожалел о словах, сказанных Турин, однако надеялся, что они сделают свое дело, и она постепенно поймет, что в их семье не дарят друг другу рождественских подарков, а хутор Нисхоф долго не простоит. Снег валил с такой силой, что казалось, будто фьорд всего в паре сотен метров отгорожен серой стеной. Маргида обожал эту церковь. Одна из старейших каменных церквей в стране, скоро ей будет 900 лет. Она стояла на склоне, спускавшемся к фьорду, хотя самое подходящее место было чуть повыше. Но если верить старинным преданиям, тут было языческое капище, поэтому церковь заложили ниже. Церковь святого Николая на камнях звалась она изначально. Но сейчас название почти забылось. Слова недолговечны. Никого не заботят ни традиции, ни история. Благодаря солидному возрасту церкви Маргида входил в нее без стеснения. Он входил не в дом Господень, неся ложь в сердце, он входил в историческое здание, хранившее в стенах память о бесчисленных горестях и радостях, о судьбах неисчислимого количества поколений обычных людей. Стол прямо за дверью был уже готов. Маргида смел снег с плеч, достал из кармана расческу, привел в порядок волосы, загладив их ладонью. На белой скатерти стояла сосновая рамка с фотографией мальчика со светлыми волосами, зачесанными на бок. Школьная фотография. Казалось, мальчик смущен, вынужденно улыбается под напором фотографа. Улыбка идет не изнутри, глаза смотрят в сторону. Рядом с фотографией подсвечник с незажженной белой свечой, а на другом конце стола чаша для подношений, под которой рукой фру Марстед старомодным почерком с завитками написано «Спасибо за вашу помощь молодежному клубу Спундала». От лица родственников. Альбом для соболезнования лежал открытым на первой странице с ручкой наготове. Вдалеке он услышал голоса, в эту же секунду дверь за ним распахнулась, и курьер из цветочного магазина ввалился с охапкой цветов и еще тремя букетами, болтавшимися у него на запястье. «Редкость наговенная погода», — сказал он и кивнул Маргидо. В этом кивке читался стыд за неуместное словоупотребление, ведь Маргидо мог оказаться самим епископом, кто его знает. Он попросил курьера помочь с гробом. Представительницей церкви оказалась недавно принятая на работу худющая девушка. И хотя он сам и фру Марстед были людьми сильными, нужен был четвертый, чтобы вынести гроб из морга и водрузить на катафалк. Фру Габриэльсен была занята офисной работой и общалась с родственниками. Курьер отказывался, но Маргида сделал вид, что все предрешено, и отвел его в маленькое красное здание. Там ждала модель натура отшлифованная. Все молча подняли гроб и понесли, следя за каждым своим шагом, под свежим снегом таилась наледь. Мальчик был довольно легким, но вместе с гробом ноша оказалась внушительной. Когда гроб был надежно установлен на катафалке, и фру Марстед покатила его мимо скамеек, курьер мигом улетучился. Служащая принесла веник и смела с гроба снег, как только его установили на место. Фру Марстед принесла подсвечники и вазы для цветов. «Сборники псалмов?» — спросил Маргидо. «Лежат в конверте в моей сумке. Я как раз собиралась выложить их на стол, когда вы вошли», — ответила она. Он с облегчением отметил, что если почти всю работу оставить на женщин, не возникает никаких проблем. Пока он сидел у постели матери, ничто не было забыто. Более того, бюро одновременно занималось еще двумя похоронами. Две остальных семьи не надо было навещать, все устраивалось в больнице. Оба покойника были стариками, поэтому Маргидо и согласился за них взяться. Женщинам не нравилось прибирать трупы на дому в окружении ужаса, истерики и нервных срывов у родственников. На первой странице сборников псалмов для Ингве Котума была пастельная картинка с зимним пейзажем. Имя, дата рождения и смерти. Священник Фоссе помогал выбирать псалмы. «Так возьми меня за руку, веди мягкий свет, вечно бесстрашный». Они не хотели салонной музыки и попросили органиста сыграть Баха. Семья, как догадался Маргида, хотела поскорее пережить это, и он прекрасно понимал их. Наверное, только сестры скажут по паре слов, и все. Люди начали приходить сильно заранее. В маленькой каменной церкви было тесновато, и все это знали, хотя ожидалось много народу, еще бы такая трагедия. Они с фру Марстед не успели разложить ленточки, когда уже появились первые прихожане с мокрыми плечами и снегом в волосах. Помещение церкви вскоре пропахло мокрой одеждой и свежими цветами. Он тихо обходил ряды и раздавал псалмы тем, кто не взял на входе. Во время похорон все происходит медленно. Движения, улыбки, кивки, будто бы все инстинктивно чувствуют, что в смерти есть какая-то торжественность. Зажгли свечи. Церковь все наполнялась. Родственники пришли чуть ли не последними. Обычно родственники появлялись первыми. Отец мальчика поздоровался с Маргида за руку и шепотом извинился за опоздание. У жены случилась истерика перед самым отъездом, сказал он. Пришлось дать ей снотворное, оставленное врачом в день смерти Ингве. Больше ничего в доме не было, кроме парацетамола, а он вряд ли бы помог. Маргида отвел их на первый ряд, где они опустились на скамейки и посмотрели на гроб, будто видели его впервые. Тот стоял в море цветов, в свете свечей и слабом отблеске декабрьского дня, едва пробивавшимся сквозь высокие арочные своды метровой толщины. Зазвонили колокола, разнося весть сквозь пургу. Органист заиграл прелюдию. Многие в церкви уже откровенно плакали. Мест на всех не хватало. Маргида был рад, что церковь не украсили рождественской елкой. Родственники усопшего этого бы не вынесли, и пришлось бы ее убрать. Тут довольствовались одним вертепом, что куда больше подобало случаю. Прекрасный старый вертеп с соломенной крышей. Когда священник начал службу, и Маргида оставалось только ждать момента, чтобы прочесть надписи на венках, он погрузился в собственные мысли. Сколько осталось до того момента, когда он сам сядет на первую скамейку? И во что одеть старуху? Найдется ли в бюро одежда, которую можно было бы использовать? И кто сядет в церкви на остальных рядах, если семейство уже долгие годы ни с кем не общается? Сестры Ингве рука об руку стояли у гроба. Они пели песню, которую сочинили сами на известную мелодию, но он был не в состоянии вспомнить ее название. Пели что-то про птиц и о том, что брат сам был птицей, перелетной птицей, которая внезапно покинула их, потому что стало слишком холодно. Люди на скамейках вовсю всхлипывали, сморкались, беспомощно и неуклюже вытирали глаза. Проход между скамейками в дальнем конце церкви был забит. Три подростка обнимали друг друга. На полу валялся сборник псалмов, по которому прошлось много ног, и он посерел от влаги. Как бы Маргида хотел остаться здесь один, может взять ключ у служащей в какой-нибудь из дней, запереться и посидеть в одиночестве, послушать, о чем говорят стены, и не стыдиться, что больше не верит ни в ад, ни в рай. Всему наступает свое время, всему, что происходит под небесами. Время рождаться, время умирать, время сажать и время собирать урожай, время плакать и время смеяться, время горевать и время танцевать, время искать и время терять. Совершенно случайно он осознал, что слова священника его трогают. Он несколько раз сглотнул. Во рту вдруг пересохло. Он был не в состоянии встать с этого стула, не мог собраться. Он поднял взгляд на фрески, гротескные фрески. Надо отвлечься от слов священника, окунуться в реальность, отвлечься от того, что резко отличалось от фресок на стенах. Одна была спрятана за криво повешенной доской, чтобы не шокировать современных прихожан, воспитанных на идеях о том, что христианство — это любовь и что все проходит бесследно. Сегодня Христос принимает всех, кто раскаялся и сознался в своих грехах, а сделать это никогда не поздно. На одной из фресок над воронкой сидел дьявол. Воронка вела ко рту лежащего грешника с раздутым брюхом, и вниз по раструбу струились дьявольские испражнения, изображенные в виде красно-коричневых комков. У дьявола были крылья и козлиные рога, и еще один рог посреди лба. Дьявол хохотал, глядя на растущий живот грешника. На другой стене красовался еще один грешник, и из разных частей его тела вырывались 7 смертных грехов, каждый грех в виде толстой змеи с разъявленной пастью, за которую крепко держались другие грешники. И над всем этим большими печатными буквами было написано: «Морс туэ, морс Кристи, фраус мунди глория цели, эт долор инферни сунт медитанда тиби». «Твоя смерть, Христова смерть, чета мирская, слава небесная и страдания адские да будут тобой осмыслены». Много сотен лет назад здесь, на утрамбованном земляном полу, съежившись и сжавшись, стояли люди, стояли в свой единственный на неделе выходной и беспомощно взирали на фрески и слушали слова священника. Бедные люди! Ничего-то они тогда не понимали, как ни старались понять. Ничего не понимают и теперь, хотя в церкви появились скамейки и батареи, а дьявольские экскременты благонамеренно прикрыты. Только когда церковь опустела и фру Марстад поехала на хутор отвозить цветы родне, церковная служащая сказала об этом вслух. «Бедные люди», — начала она. «Да», — ответил Маргидо, вынимая оплавившиеся свечи из подсвечников. «И вот так умереть? Это вы его прибирали?» «Да, это моя работа». Молодая женщина как-то не сочеталась с этой старой намоленной церковью, просто не подходила. Женщины суетятся и болтают, а она еще такая юная, и о чем только думает церковное руководство, нанимая таких служащих. «Я знаю», — что это ваша работа. «А записка была?» — спросила она. «Короткая записка с извинением. Но, очевидно, все произошло из-за девчонки». «А я слышала про другое», — возразила она. «Правда?» — переспросил он, собирая огарки в пакет. «Из-за парня, как я слышала, что он был, понимаете, голубым». Последнее слово она прошептала. Он собрал катафалк и засунул его в багажник «Ситроена» вместе с подсвечниками и пустыми вазами, на пассажирское сиденье положил альбом с соболезнованиями, чашу с подношениями поставил на пол. На дне лежало довольно много конвертов. Он повертел в голове то самое слово и подумал, почему она произнесла его шепотом. Вероятно, потому что была в доме Господнем и произносила нечто непристойное. В любом случае, теперь он был мертв. Птицы. Мальчик катался на велосипеде к морю смотреть на птиц. Записывал, когда прилетают чайки. Маргида смел снег с машины и, проезжая через мост, включил мобильник. Тут же пришло сообщение, что надо прослушать автоответчик. Он позвонил, надеясь, что там весточка от Тура, что она умерла, что все кончено. Но звонила Сельма Ван Вик, новоиспеченная вдова, мол, он должен к ней заехать, она скучает. А если он приедет на Рождество, то ей не придется отмечать праздник у кого-то из детей, а там так много шума. Только они вдвоем, она приготовит ему что-нибудь, к чему он привык. Будет очень мило, разве не замечательная мысль? Он не дослушал до конца. Стер сообщение, бросил мобильник на сиденье рядом с альбомом и съехал на обочину. Опустил ноги в снег. Взял снег в руки, натер им лицо и виски, наклонил голову. Стал рассматривать мокрые руки и снежинки, падавшие на черные брючины. Такие холодные, что снег и не таял.